Глава 60. Неделя пролетела незаметно. После открытия магазина и отлично проведенного вечера в компании приятных людей, среди которых был старший Стаффенсон, мсье Джон, а также еще ряд влиятельных и знатных мсье, наша с Кэтрин жизнь стала слишком активной, хотя мы и без этого едва успевали отслеживать посыпавшиеся на наши головы события. Но теперь вдобавок к этому каждый день не обходился без приема, мероприятия и совместного ужина с важной персоной. Удивляюсь, как я умудрилась в водовороте этих встреч все же увидеться с дядюшками, которые оказались замечательными людьми, и поболтать с женами двоюродных братьев. Девушки были умны, без излишней чопорности и склонны к эпатажу. Но как бы ни было хорошо в Вердании вместе с Кэтрин, я была рада, что через несколько дней корабль с поэтическим названием «Звезда» отплывет от берега Грейтауна, и я вскоре встречусь с дедом и друзьями. «Алекс, я только что видела Брайана. Мне кажется, его что-то тревожит. Но он не захотел говорить». Прервала мои размышления подруга, влетая в комнату. «Тебе Дэвид вчера ничего не сказал?» «Мсье Джон заболел». «Вроде бы ничего серьезного, но Дэвид вынужден задержаться в Вердании и не сможет ко мне присоединиться». Ответила, невольно отметив, что обе новости меня неожиданно расстроили и затолкала поглубже навязчивые мысли о мужчине и его семье. «Поэтому ты со вчерашнего дня такая грустная. Я знаю, что тебя развлечет», — довольным голосом протянула девушка, многообещающе мне улыбнувшись. «Нет, не хочу». Сразу догадалась, о чем пойдет речь. «Ты уж как-нибудь без меня». «Ну, хоть в магазин со мной съездишь? Ты второй день сидишь затворницей в этой комнате». «Предупреждаю, не поедешь добровольно, вытащу силой», — зловещим голосом изрекла Кэтрин, тут же, не выдержав затянувшейся паузы, смешно фыркнула. «В магазин съезжу». Благосклонно согласилась я, не став уточнять, что вернулась в комнату после очередного вояжа по Грейнтауну только пару часов назад. «И все-таки ты не можешь бросить подругу в такое трудное для нее время», — попеняла мне Кэтрин, паркуясь у здания магазина. «Трудное? Ты приглашена на королевский бал!» — рассмеялась в ответ, выбираясь из автомобиля. «Представь, что ты Золушка!» «Ну да. А стоит мне чуть расслабиться, как все придворные превратятся в крыс!» «Кэтрин, я правда не знаю, что мне там делать!» — обреченно простонала, приближаясь к дверям магазина. «Следовать за тобой по пятам, не мой куклой? Я там никого не знаю. Кажется, это к тебе». «Возможно». Едва слышно проговорила подруга, тотчас добавив в голос громкости и растянув губы в дежурной улыбке, произнесла: «Мадмуазель, вы ко мне?» «Мадам Делия де Винрейн», — поправила девушка, я же, вглядываясь в красивую и отчего-то встревоженную брюнетку, пыталась вспомнить, почему ее имя мне так знакомо. А гостья тем временем продолжила: «Мадмуазель Кэтрин, я отправила вам письмо». «Точно! Делия!» — воскликнула я с радостной улыбкой, представившись: «Александра Пембертон. Я отправила вам письмо с сообщением, что приеду к вам на следующей неделе. Рада с вами познакомиться». «Мадмуазель Александра?» — изумленно уточнила девушка, неверяще проговорив. «И я рада познакомиться с вами». «Мисс, я из Эмэвэра, но можно просто Алекс». «Дель, и можно на «ты». «Ничего не понимаю, вы знакомы? Какое письмо?» — вклинилась в нашу странную беседу Кэтрин, с недоумением посмотрев на Делию Рейн, на меня, а затем на молчаливо наблюдающую за нами девушку. Пришлось спешно рассказать подруге о нашем заочном знакомстве, так как Делия, по-моему, все еще пребывала в растерянности. «Мы ранее лично не были знакомы. Дель отправила мне письмо с предложением сотрудничества. Если я верно понимаю, тебе тоже. И надо же так случилось, что все мы собрались в одном месте». «Верно, мадемуазель Кэтрин». Заговорила Делия, но подруга, все еще находясь в недоумении, ее остановила. «Кэтрин, если позволите, я буду обращаться к вам, Делия». «Конечно, буду рада. Это моя подруга Аманда Хокинс. Я направила вам письмо с предложением сотрудничества. Деловым женщинам в мире мужчин непросто, и если мы объединимся, то будет проще добиться разных преференций для нас». «Да, письмо. Аннет!» Вдруг громко выкрикнула Кэтрин, беглым взглядом осмотрев зал и снова возвращая свой взор на Делию. «Прости, я не видела письма. Эти девчонки совершенно безответственные. Мне бы их всех выгнать. Но куда они пойдут?» «Госпожа?» «Аннет, где письма? Ты снова забыла мне их отдать?» «Госпожа, они на столе в вашем кабинете», — пробормотала девушка, понуро опустив голову. «Простите, я не сказала вам о них». «Неси сюда сейчас же!» Протяжным вздохом распорядилась подруга и, виновато улыбнувшись, произнесла: «Я их забрала из пансиона, где их должны были обучить и подготовить к жизни, но девчонки совершенно ни к чему не приспособлены. Так, а что мы здесь стоим? Пройдемте в кабинет. Хотя, Дель, через 3 часа мне нужно быть на приеме, нельзя отказывать ее величеству. Мы можем встретиться завтра, я приеду к тебе и поговорим». «К Королевский прием? Я тоже там сегодня буду. По приглашению Адель Фабер. Герцогиня Адель Фабер? Я с ней не знакома, но кто не знает о ее лошадях? Произнесла подруга, бросив на меня вопросительный взгляд и с тихим смешком добавила: «А на приеме будет не так скучно. Алекс тоже там будет, если, конечно, все же согласится». «Теперь, когда нас будет больше», — хмыкнула я, «и, как ты сказала, будет не так скучно, то я схожу на этот королевский прием». «Значит, еще увидимся», — произнесла Аделия. На лице девушки я успела заметить промелькнувшее облегчение, а ее до сих пор стиснутые в замок руки наконец разомкнулись и безвольно повисли вдоль тела. Я мысленно поставила галочку узнать побольше информации о Дели Рейн, и мы, договорившись о скорой встрече, попрощались. «Ты заметила, что Дель нервничает?» — заговорила Кэтрин, стоило нам покинуть магазин, куда подруга заезжала за подарком для ее величества. «Да, а еще она чем-то похожа на нас», — добавила снова и снова, прокручивая в голове нашу встречу. «Да, хотя ее подруга Аманда тоже не показалась мне особо манерной». «Что ж, раз ты все же хитростью вынудила меня участвовать в этом кошмаре», — со смехом изрекла, на время выбрасывая из головы мысли о Дели Рейн. «Иначе они приведут меня к странному выводу. Вези меня в магазин, где можно купить приличное и подобающее месту платье». «Фи! Как ты могла обо мне так плохо подумать?» Притворно возмутилась девушка и, выдержав небольшую паузу, проговорила: «4 платья на твой выбор дожидаются, когда ты их примеришь». «Меня не перестает восхищать твоя предусмотрительность, мадемуазель Кэтрин». «На то мы стоим!» Звонко рассмеялась подруга, придавив педаль газа в пол, но машина быстрее не поехала. «Черт! Скучаю по своей малышке. Она у меня была резкой девочкой. Но знаешь, чего мне больше всего не хватает здесь? Кинотеатра. Не слышала? Там братья Люмьер еще не родились?» «Нас точно сожгут за такие речи». «Не, здесь нет инквизиции. Я в первую очередь об этом выяснила. Но вот на опыты...» «Жуть какая, даже не упоминай». Проворчала на подругу, но, не выдержав и минуты серьезности, захохотала, невольно подумав, что в последнее время я много смеюсь, лишь бы вскоре не пришлось плакать. Кэтрин, видимо, заметив мое в раз изменившееся настроение и ободряюще мне улыбнувшись, проговорила: «Прорвемся,